Глава 10. Дельфина, мать Хуаны, оказалась смуглой, полноватой женщиной с таким глубоким декольте, какое в Мадриде увидишь нечасто. Ее напористый вид не вязался с мягким голосом и обходительными манерами. «Моя дочь говорит, ты хочешь видеть львицу. Уверена, что тебе это нужно?» «Мне нужны деньги. Для себя и для сестры». Лусия знала, сомнений лучше не показывать. Дельфина окинула ее взглядом, прикидывая, стоит ли сказать что-нибудь еще, и решила воздержаться. Не ей разубеждать чужую девочку, если она сама уготовила такую же участь собственной дочери. «Это лучше, чем наняться служанкой в дом, где тебя все равно изнасилует хозяин. Или стать прачкой и отморозить руки. Или побираться на улицах, чтобы тебя все презирали. Или выйти замуж и быть постоянно избитой и с целым выводком детей. Бывает, жизнь не похуже этой. Хотя сейчас из-за холеры у нас не так много клиентов. Подожди здесь. Хосефа тебя позовет». Дельфина оставила Лусию на кухне, гораздо более чистой и лучше обставленной, чем любая из тех, что девочка видела за свою недолгую жизнь. У них дома, в Пиньоэлосе, кухней назывался угол, где можно было развести огонь, чтобы поставить на него котелок. А здесь была даже дровяная плита. Лусия разглядывала ее, не смея прикоснуться. Железная печь была выкрашена в черный цвет. В ней имелось множество ящиков в позолоченной окантовке. В самом большом ящике находилась топка. В другой клали уголь или дрова, в третий сыпалась зола, которую потом использовали для варки мыла. Сверху в плите были отверстия, а в них особые кольца, на которые ставят кастрюли и сковородки. Сейчас печь была холодной, но зимой огонь, наверное, горел постоянно, чтобы всегда была горячая вода, и это место оставалось самым теплым в доме. Особую зависть у Лусии вызвали огромные блюда, полные луковиц, помидоров, перцев и тыкв. Владея она такими богатствами, она не ждала бы сейчас разговора с львицей и могла бы прокормить сестру сама. Девочка прикидывала, не стащить ли все это, но здравый смысл возобладал. Она понимала, что совершит глупость. Ведь через несколько дней еда все равно закончится. В то же время у Лусии появилась надежда. Если она останется здесь, то сможет раздобыть достаточно денег, чтобы сбежать из Мадрида. Кухня оказалась сквозным помещением. Мимо то и дело сновали женщины. Одни без особого любопытства лишь здоровались с Лусией, а другие и вовсе не обращали на нее внимания. Наконец, вдалеке послышался глухой стук. Равномерное ток-ток, словно какой-то старик при каждом шаге ритмично постукивал тростью. Звук постепенно усиливался, приближаясь. Лусия представила себе львицу. Неспешно идет, стуча каблуками по деревянному полу, и, наверное, курит сигарету в мундштуке. Но вместо львицы на кухню ввалился грязный калека без правой ноги. Из закатанной штанины торчала отрезанная выше колена культя. Передвигался он при помощи костылей, которые, казалось, с трудом выдерживали его вес. Калеку звали Маурисио. Он сбежал из богадельни на улице Сан-Бернардино, и Хосефа иногда позволяла ему ночевать в ее доме в обмен на помощь по хозяйству и мелкий ремонт. Маурисио был мастером на все руки, и, пожалуй, только этим и мог бы похвастаться. «Что ты тут делаешь?» «Жду львицу». «Будешь на нее работать?» «Не знаю». «Если останешься, хочу быть твоим первым клиентом». Он окинул Лусию похотливым взглядом, от которого ей стало дурно. Она уже начала искать предлог для бегства, но в этот момент на кухню вернулась Дельфина. «Хосефа ждет тебя в зеленой гостиной». Стены зеленой гостиной были вполне предсказуемо обиты зеленым шелком. Кресла с позолоченными ножками тоже были зелеными, но другого оттенка. Хосефа-львица сидела за небольшим, накрытым для нее одной столом, и, очевидно, только что закончила обедать. На столе стояли большая чашка и блюдце, на котором лежал кусок хлеба с маслом. «Кто ты такая?» «Меня зовут Лусия». «Что тебе нужно в моем доме?» Лусия медлила с ответом, не сводя с собеседницы глаз. Хасефе было под 40, но выглядела она хорошо. Черные, возможно, крашеные волосы были собраны в подобие пучка. Никакой косметики на лице. Несложно было догадаться, что под легким пеньюаром она совершенно голая. «Сколько тебе лет?» 16. «Врёшь. Ты девственница?» 14. А с мужчиной я никогда не была». «Ну-ка, разденься». Лусия сняла верхнюю юбку и рубашку и осталась в грязных лохмотьях, бывших когда-то ее нижней юбкой. «Всё снимать?» «Да, всё». Лусии стало неловко, что женщина разглядывает ее с головы до ног. Потом Хасефа велела ей повернуться спиной. Усилием воли Лусия прогнала мысли о матери и о том, что бы она сказала, узнав о таком позоре. «У тебя красивое тело и натуральные рыжие волосы. Таких, как ты, немного». «Можно одеться?» «Нет, сейчас тебе принесут все чистое. Твои тряпки только в печку годятся. Ты в них похожа на поберушку. Почему ты хочешь здесь работать?» «Мне деньги нужны. У нас умерла мама, дом снесли. Нам с сестрой некуда идти, ей только 11». «Жизнь в этих стенах не из легких. «Но это все равно лучше, чем то, что у меня есть. Только об одном прошу. Не позволяйте ничего со мной делать колченогому». Хасефа засмеялась и позвонила в колокольчик. «Маурисио! Да он даже если отдаст все, что за всю жизнь заработал, не сможет заплатить столько, сколько я намерена потребовать за твою девственность. Сейчас можешь идти, а завтра жду тебя здесь в это же время». На звонок пришла Дельфина. «Дельфина, выдай девочке одежду. Приличную и чистую. С завтрашнего дня она будет работать у нас. И еще дай ей несколько реалов, пусть поест, а то похоже на мешок с костями». Хасефа взяла Лусию за подбородок и внимательно посмотрела на нее. Взгляд ее черных глаз внезапно смягчился. «Если не вернешься, искать я тебя не буду. У тебя еще есть время передумать. Но если завтра ты войдешь в эту дверь, нытья я слышать не желаю. Терпеть не могу слезы.